Еще не пролилась весна ярыми дождями, а жаворонок уже выманивает доброго хозяина в поле с плугом. Уже кукушка зарюет в садах, а там, глядишь, взойдут хлеба, и картошка в землю просится. Только с овощами управишься, засеребрится коса на лугу. Потом жатва подоспеет, запоют дороги с утра до полуночи. И не заметишь, как заколышет ветры на жневье ржаной бородой. И осенний дождь натянет сизую сетку над кустистой оземью. А там уже явятся мастера морозы, повеют снега, и притихнет полуголодное село до весны, когда снова начнет кукушка долгие годы вещать, а кому-то и одного пожалеет. За повседневными заботами и трудом Докия и не заметила, как вырос Дмитро. Ровесники его толкались уже под окнами хат, где собирались девушки на посиделки. А он с утра до вечера хлопотал во дворе. Такой хозяйственный парень, что все соседи завидовали Докии. То подрядится возить с сахарного завода жмыхи и патоку, то столярничает, а в свободные часы за книжкой сидит. Небольшую науку прошел, церковно-приходскую окончил, но к книжке тянулся неудержимо. И когда в село приехал новый учитель, Григорий Марченко, Дмитро зачастил к нему. «Ты уж не попом ли думаешь стать?» — подсмеивался над ним сосед Варивон Очерет. «Где уж нам рядиться в юбку? Хочу выучиться сеять хлеб так, чтобы готовые булки на поле росли. Ты тогда меня возьми есть эти булки». Варивон умело свертывал короткими пальцами цигарку, а сам косился на свой двор, не видит ли кто из домашних. А то я уж и позабыл, каковы они эти булки на вкус. Год у попа проботрачил, и хоть бы раз попадя в праздник накормила чем-нибудь, кроме житника недопеченного. Но никакой тебе перемены. Вот пришла Пасха. Попу куличи да крашенки вазами везли, но их попадья заперла в чулан, а батраков душит еще рождественскими кнышами. Они уже зацвели, твердые, как железо, не угрызешь. Но слава Создателю, как наш поп говорит, в стене чулана дырка была небольшая. Смастерил я из проволоки крючок и давай таскать куличи для своих ребят. И так, скажи, наловчился, что только бывало дерну за проволоку, а уж кулич, как рыбина на фабричном крючке, висит. Ни за что не сорвется. Попраздновали мы тогда славно, а попадья не нахвалится своими батраками, меньше хлеба едят. Тряслась она над куличами, пока они зеленью не покрылись. А потом Поликарп Сергиенко поздно вечером, чтобы никто не видал, вывез их и выбросил в бук. Вот какая коммерция бывает. А чего это поп так орал позавчера? Договор не хотел составлять. Приехал товарищ из работ землеса. За наши права заступился, так батюшку чуть кондрашка не хватил. После всю ночь пьянствовал, с кулаками все советовался, как бы поменьше цену написать в трудовом соглашении. Но в сельсовете его так при людях проучили, что он и камелавку потерял, и многих прихожан лишился. Знаешь, как Свирит Яковлевич умеет отчитывать? Вот какой у нас поп! Недаром про него говорят, святой да Божий на лешего похожий. «Думаешь, обновление иконы в Березовке не его работа?» Дмитро засмеялся. «В рабочей крестьянской газете я про эти дела интересный рассказ прочитал. Петру Первому доложили, что у одного старовера икона слезу пустила. А Петр и написал резолюцию. Пусть икона плакать перестанет, а то у старовера заплачет то место, через которое внушаются верноподданнические чувства. После этого икона перестала плакать. «Дельная резолюция», — рассмеялся Варивон. «У тебя почитать нечего?» Любил Дмитро в зимний вечер, задав на ночь корму скотине, сесть на лавку, подпереть руками голову и читать про себя, едва заметно шевеля губами. «Почитай, сынок, вслух», — попросит, оторвавшись от пряжи Дакия. Он поднимает голову, еще раздумывая над чем-то, перелистает твердыми негнущимися пальцами несколько страничек и спросит. «Вам про хозяйство, может?» «Ну, его хозяйство это, и так весь день перед глазами стоит. Кобзаря почитай». Вьется, жужжит шмелем веретено над полом, мерцает крохотный огонек, и глуховатый, отчетливый голос Дмитра удаляется, а перед глазами простираются далекие края. И слово проникает в самое сердце, так что подчас и слеза скользнет по вдове щеке. «А еще есть у тебя книжки?» «Есть». «Про Ленина, Владимира Ильича. Почитай, сынок. Наработался человек, натрудился, намучился. Как здоровье-то его?» И снова глуховатый голос уводит в далекие края, и вот уже сибирские снега и ветры звонко перебирают по бревнушку стены хаты. И выплывают из этой метели прищуренные мудрые глаза неусыпного труженика, согревающего каждое село, каждое жилище своим словом, добрым сердцем и улыбкой. Дакий задумчиво проведет рукой по вихрастой голове сына и не заметит его насмешливого взгляда, как маленького гладит. Ей в самом деле казалось, что Дмитро еще малыш. И только сегодня Дакий с изумлением подумала, когда же он вырос такой? Утром, когда она белила к Пасхе хату, во двор вошел Дмитро с парой сапог за плечами. Это были первые сапоги, заработанные им самим. «Хорошо пошили. Не жмут?» «Как будто ничего. В носке надо испытать», — сделанным равнодушием ответил Дмитро. «А ты обуйся, погляжу, какой красавец». «Как старый веник на бане», — усмехнулся Дмитро, заходя в сени. Так и не вышел похвалиться обновкой. Подведя красной глиной заваленку, Дакия вошла в хату и всплеснула руками от неожиданности. Перед ней стоял стройный, широкоплечий парень. Короткий пиджак небрежно сползал с правого плеча. Из-под черной, чуть сбитой набекрень отцовской шапки падали на ухо темно-русые с золотистыми искорками волосы.